Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье приди, я тебе 3 монеты дам. Вишь, оно и с свищем, — прибавил он, пуская дух в дуло. Так мне на память лестно. Лукашка ничего не ответил. Ему, видимо, досадно было это попрошайничество, но он знал, что этого не миновать. «Вишь, черт какой!» — сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун. «Хаж бы зипун хороший был, а то байгуш!» «Годится за дровами ходить!» — сказал другой казак. «Мосев, я домой схожу!» — сказал Лукашка, видимо, уже забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику. — Иди, что ж. — Оттащи его за кордон, ребята! — обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. — Да шалашка от солнца над ним сделать надо. Может, из гор выкупать будут. — Еще не жарко, — сказал кто-то. — Очкалкой зарвет? Это разве хорошо? — заметил один из казаков. — Караул поставим. А то выкупать придут, нехорошо, коли порвет. — Ну, Лукашка, как хочешь. Ведро ребятам поставишь, — прибавил урядник весело. — Уж как водится, — подхватили казаки. — Видишь, счастье Бог дал. Ничего не видавши, обреку убил. — Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. — Бог с тобой, — говорил Лука. «Мне не налезут, под жарой черт был». Один казак купил зипун за монет. За кинжал дал другой 2 ведра. «Пей, ребята, ведро ставлю», — сказал Лука. «Сам из станицы привезу». «А портки девкам на платки изрежь», — сказал Назарка. Казаки загрохотали. «Будет вам смеяться», — повторил урядник. «Оттащи тело-то». «Что пакость такую у избы положили?» «Что стали? Тащи его сюда, ребята!» — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжалостно вздрогнув, опустились и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого. «Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги!» — проговорил он. «Не пропадет, хозяева узнают». Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками. Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку. В проснувшемся лесу, встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая, свежевыбритая круглая голова с запекшейся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх. Казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях, и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь, и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался, он был мокр, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного, широкие скулы вздрагивали. От белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе. «Тоже человек был», — проговорил он, видимо, любуясь мертвецом. «Да, попался бы ему, спуска бы не дал», — отозвался один из казаков. Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили, двое пошли рубить кусты для шалаша, другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу. Спустя полчаса через густой лес, отделявший терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать. «Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал, а поди посмотри. Муж дома, что ли?» — говорил Лука резким голосом. «А я к ямке зайду. Погуляем, что ли?» — спрашивал покорный Назар. «Уж когда ж гулять-то, что не нынче?» — отвечал Лука. Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.